Кондратьеву хотелось сказать еще несколько слов о рюмках, но он сдержался и выключил свет. Субмарина снова пошла по спирали, и все долго молчали, даже Белов. 700 метров, 750 метров, 800. «Вот он!» — прошептала Акико. Через экран неторопливо двигалось узкое туманное пятно. Животное было еще слишком далеко, и отождествить его было пока невозможно. Это мог быть кальмар, кошелот, кит-одинец или крупная китовая акула, а может быть, какое-нибудь неизвестное животное. В глубине еще много животных, неизвестных или малоизвестных человеку. Океанская охрана имела сведения об исполинских длинношеях и длиннохвостых черепахах, о драконах, о глубоководных пауках, гнездящихся в пропастях к югу от Бонин, об океанском гнусе, маленьких хищных рыбках, многотысячными стаями, идущих на глубине 1,5-2 километров и истребляющих все на своем пути. Проверить эти сведения пока не было ни возможности, ни особой необходимости. Кондратьев тихонько поворачивал субмарину, чтобы не упускать животное из поля зрения. — Давай поближе к нему, — попросил Белов. — Подойди поближе. Он шумно дышал в ухо Кондратьеву. Субмарина медленно пошла на сближение. Кондратьев включил визир, и на экране вспыхнули светлые перекрещивающиеся нити. Узкое пятно плыло возле перекрестия. — Погоди, — сказал Белов. — Не торопись, Кондратьев. Кондратьев рассердился. Он нагнулся, нашарил под ногами диктофон и ткнул его через плечо в темноту. — В чем дело? — недовольно спросил Белов. — Диктофон, — сказал Кондратьев. — Отметь, глубина 800. Обнаружили цель. — Успеем. — Дайте мне, — сказала Акика. — Beg you pardon. Белов кашлянул. — Кондратьев, не вздумай стрелять в него, Кондратьев. Сначала нужно посмотреть. — Смотри, — сказал Кондратьев. Расстояние между субмариной и животным сокращалось. Теперь было ясно, что это гигантский кальмар. Если бы не стажеры, Кондратьев не стал бы медлить. Работник океанской охраны не имеет права медлить. Ни одно морское животное не причиняло китоводству такой ущерб, как гигантский кальмар. Он подлежал немедленному уничтожению при встрече с любой субмариной. Его сигнал вводился в перекрестие нити на экране, затем субмарина посылала торпеды. 2 торпеды, иногда для верности 3. Торпеды мчались по ультразвуковому лучу и взрывались рядом с целью, и на гром взрывов со всех сторон слетались акулы.